40. Мракьян. Собран, сосредоточен и готов к неприятностям. То, что Кирьяна не стала вырывать руку из моей ладони, приятно удивило. А вот ее рассуждения откровенно позабавили. Сколько напускного пафоса. Хотя говорила она вполне искренне. Лжи в ее словах я не почувствовал, вот только... Как можно быть настолько глупой? Бессмысленное самопожертвование. Крайне бессмысленное. Нахмурившись, я чуть сильнее сжал руку Кирьяны. Возвращая китиш, я ведь делаю примерно то же самое, что и она. Сколько бы раз народ Светозара не отворачивался от меня, сколько бы раз они не упоминали мое имя как ругательство, я снова и снова, словно обезумевший, ставил их интересы выше своих. Мои интересы. Даже забавно. Вспомнились слова отца, когда он выставлял меня из дворца. Тоже говорил, что это исключительно в моих интересах. «Ух ты!» Восторженно выдохнула Кирьяна, стоило нам пройти поворот пещеры и выйти к берегу подземного озера. «Так красиво!» Я лишь с шумом втянул носом воздух, предчувствуя грядущие проблемы. Они оказались больше, чем я мог вообразить. Нами питалось не что-то, скрытое под толщей воды, как я предполагал на подходе сюда. Силы из нас высасывало само озеро. Но вот чего я никак не мог предположить, так это того, что Кирьяна бросится к озеру, неожиданно отпуская мою руку. «Стой!» «Поздно». Я просто не успел схватить Кирьяну, с ужасом наблюдая, как она делает шаг в воду и с непониманием оборачиваясь в мою сторону. Взмахнув рукой, пытаясь отгородиться, я совершенно забыл, что доступа к силе у меня сейчас нет, и в следующее мгновение нас просто накрыло стеной воды. Все вокруг исчезло в темноте. Легкие жгло от невозможности сделать вдох. Перебирая руками, я пытался на ощупь найти Кирьяну, из последних сил стараясь оставаться в сознании. С каждой секундой шансов выжить оставалось все меньше. Мои движения замедлялись, а желание сделать вдох становилось все нестерпимей. Наконец-то я сумел нащупать и ухватить Кирьяну, прижав ее безвольное тело к себе. Оставалось лишь выплыть отсюда. Последнее, что пронеслось в моем сознании, была мысль про медальон. Он же на Кирьяне должен защитить ее от всего этого, если защита бессмертием от кладенца не сработает. Кирьяна обязана выжить, в отличие от меня. «Да очнись же ты!» Голос сопровождался чередой болезненных ударов по моим щекам, но сил сопротивляться или защищаться словно не было. Руки налились неподъемной тяжестью, не желая подчиняться. «Мракьян, ну, пожалуйста, открой глаза!» Первый вдох дался мне с трудом, обжигая воздухом горло и легкие, а следом за собой вызывая болезненный кашель. «Живой!» С трудом подняв веки, я увидел встревоженное лицо склонившейся надо мной Кирьяны. Я чувствовал тепло ее ладони на своих щеках и неподдельную тревогу во взгляде. Медальон все же справился. Защитил. «Ты в порядке?» — севшим голосом спросил у нее, наблюдая за стекающими по ее лицу слезинками. «В полном!» Убрав от моего лица руки, она немного нервно поднялась на ноги, отворачиваясь от меня и стараясь украдкой стереть слезы. «И рада, что ты остался цел. Что это вообще было?» Осторожно присев, я осмотрел пещеру и неровное, совершенно сухое дно, которое еще недавно было озером. Я мог бы сейчас объяснить Кирьяне, что, едва коснувшись водной поверхности, она чуть ли не насильно подпитала заклятие собой. Мог бы рассказать, какой это был глупый и необдуманный поступок с ее стороны, как и мог бы обрисовать ей дальнейшие перспективы. Но вместо этого я почему-то ограничился коротким «понятия не имею». «Серьезно?» Она с таким удивлением во взгляде обернулась на меня, что невольно вызвала улыбку. «Я же не могу знать все». Поднявшись на ноги, я медленно прошел в сторону линии берега. «Плохо. Все еще хуже, чем я предполагал. Заклятие наелось и ушло, исполнив свое предназначение. И если в себе я чувствовал крохи своих сил, которые со временем восстановятся до прежних объемов, то вот Кирьяна была пуста. Возможно, когда мой резерв восстановится чуть больше, я смогу заметить хоть что-то, но сейчас я не чувствовал в девушке абсолютно ничего. Странно. Кирьяну спас медальон. Защитить ее магию он не смог, но именно жизнь от действия заклятия спас. А что спасло меня? «Ты шутишь?» Вопрос Кирьяны вывел меня из задумчивости. «Что? Чтобы ты открыто признал, что чего-то не знаешь?» Девушка придирчиво осмотрела меня, после чего перевела взгляд на котлован, оставшийся от озера. «Либо ты не хочешь мне чего-то говорить, либо...» «Либо...» — поторопил я ее с ответом, когда молчание затянулось. «Либо...» — Кирьяна понизила голос, возвращая взгляд ко мне. «Ты все же пострадал. Головой ударился или...» Она замолчала, перестав говорить, одновременно с тем, как я рассмеялся. И хоть моя радость была не совсем уместна, все же мы оба остались живы, пусть и с незначительными изменениями. «Что и требовалось доказать», — кивнула она своим мыслям. «Пойдем отсюда». Мотнув головой в сторону выхода, я подождал, пока Кирьяна поравняется со мной. «Нужно выбираться отсюда». «И как мы это сделаем?» — задала она вполне закономерный вопрос. «Никаких разветвлений на нашем пути сюда не было. Вход запечатан. Куда мы пойдем?» Остановившись, я внимательно посмотрел ей в глаза. Предугадать реакцию девушки было трудно, но я надеялся, что она сможет сдержать себя в руках. Эту новость ей все равно придется принять. Раньше, позже, это уже ничего не изменит. Заклятие, что вступило в силу с нашим появлением, выполнило свое предназначение. Вход должен быть снова открыт. «Нас больше незачем здесь держать», — начал я говорить, отчего-то старательно подбирая слова. Это было на меня не похоже. Может быть, я и правда ударился головой. Иначе откуда во мне это внезапное желание не ранить словами Кирьяну? Заклятие не только напиталось силой, но и ушло. Куда, я не уверен, что прав. И очень не хочу оказаться правым. Но, скорее всего, Китеж был скрыт. И подпитывались чары именно отсюда. Наше появление было своеобразным якорем, на котором было все завязано. Точнее, на мою силу. И как только озеро добралось до меня, механизм был запущен. Я опустошен почти до конца. А твою магию пили, как бы ни прискорбно это ни звучало, из-за той самой крупицы моей силы, что смешалась с твоей тьмой. Замолчав, я вдруг понял, что обязан Кирьяне. Светлояр мне точно не друг. Меня должны были высушить полностью. Вот в чем заключался план. У меня не должно было остаться ни крупицы магии. И не осталось бы, если бы не череда нелепых случайностей, таких как крохи ледяной магии у Кирьяны. Заклятию плевать, кто перед ним. Главное, чтобы магический след совпадал. А я сейчас был уверен, след от смешавшегося льда с тьмой у Кирьяны был идентичен моему. Вот почему озеро насытилось, не закончив до конца начатое. Выпив тьму, приняв ее за мою магию, заклятие посчитало миссию выполненной. Готов дать руку на отсечение, что Китиш уже появился на прежнем месте. А еще я был уверен, что мой так называемый братишка будет делать большие удивленные глаза и причитать, что понятия не имел, что так выйдет. О, сын Роксаны предусмотрел все. Я должен был вернуть Китиш и при этом полностью лишиться сил, стать по-настоящему уязвимым. И у него это почти получилось. Даже жаль будет его разочаровывать. Но теперь я просто обязан узнать, зачем все это. Не проще ли было оставить меня во мраке? Мой взгляд сам вернулся к Кирьяне. А что, если Светлояр действительно хороший провидец? Что, если он сумел предвидеть мое освобождение и... «Мракьян», — растерянно произнесла Кирьяна, обдумав то, что я произнес ей вслух несколько минут назад. «Если заклятия больше нет, то почему я не чувствую свои силы?» Стоило увидеть стоявшие в ее глазах слезы, как я просто шагнул к ней, осторожно обнимая. Слова ей были не нужны. Она и так прекрасно все поняла. И, как ни странно, не оттолкнула, доверчиво прижавшись ко мне, едва заметно вздрагивая от сдерживаемых рыданий. «А ты тоже?» — тихо спросила она, уткнувшись носом мне в грудь. «Нет», — честно ответил ей, осторожно поглаживая Кирьяну по спине. Кивнув, девушка отстранилась от меня и, обхватив себя за плечи, быстрым шагом направилась в пещерный коридор. «Ты прав. Надо убираться отсюда», —